Артем Каменистый. Стикс. Книга седьмая. Опасный груз. Текст читает Иван Никонов. Глава первая. Город от подвалов до крыш пропитался трупной вонью, но на этом фоне атмосфера в подъезде заставила сильно пожалеть, что природа наделила человека обонянием. Смердело так, будто здесь разложились десятки тел, что, возможно, недалеко от истины, или даже не дотягивает до нее. Однако Карат, не колеблясь, прошмыгнул за приоткрытую дверь и начал подниматься, осторожно переступая через разбросанные на ступенях кости. Человеческие кости. Судя по виду некоторых из них, тут поработали твари с мощными челюстями, и нет гарантии, что какая-нибудь из них не задержалась, пируя на остатках благоухающей гнили. Один неаккуратный шаг и может хрустнуть так, что даже начинающий зараженный расслышит на последнем этаже. А уж разве ты, мертвяк, способен из соседнего дома на такое приглашение пожаловать? «Черт, да чего же много костей здесь разбросано? Да неприличия много. Неудобно. Местами приходится делать остановки, тщательно выбирая место, куда можно поставить ступню без риска нашуметь. А это что такое?» «Цилиндрики из красного пластика. Не надо даже нагибаться, чтобы опознать в них ружейные гильзы 12-го калибра». Кто-то неплохо пострелял из дробовика, а вот и само ружье, точнее то, что от него осталось. Кто-то разбил приклад и жестоко согнул стволы. Искореженное оружие валялось на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Рядом с ним Карат углядел тесак причудливой формы и патронтаж, не до конца опустошенный, а потому немедленно приватизированный. На следующем лестничном пролете заметил рваный бронежилет, выглядевший так, будто его переживали и выплюнули, залив кровью и небрежно обклеив какими-то омерзительными ошметками. Очень похоже, что здесь завершил свой жизненный путь человек, посвятивший немало времени подготовке к чему-то такому эдакому – нашествию инопланетян, зомби-эпидемии, глобальной природной катастрофе или приезду тещи из Челябинска. В общем, выживальщик. К его сожалению, ни в одном руководстве по выживанию не сказано, что в Стиксе больше шансов уцелеть не у тех, кто много и метко стреляет, а у тех, кто старается обходиться без стрельбы. Бедолага пытался от кого-то спастись здесь, сам себя загнав в тесноту подъезда. Проникнуть сюда после отключения электричества мог любой желающий, ведь перестал работать магнитный замок. Тварям, в принципе, стальная дверь не преграда, но это если говорить о развитых. Однако поначалу пришлось иметь дело с мелочью, именно ее останками завалена лестница. Бедолага лихо валил всех бегунов, может, даже успел возомнить себя крутым истребителем зомби. Ну а потом на шум пришел кто-то большущий и некрасивый, обиженно проурчал на пальбу в упор, после чего сломал ружье и человеческую жизнь. Ружье зря, хороший дробовик, не ширпотреб. Хотя, что бы Карат с ним делал, ему лишний груз сейчас ни к чему. Проклятая жадность. Поднялся на следующую площадку. Здесь, несмотря на все меры предосторожности, облажался. Наступил краем подошвы на что-то мелкое и твердое. Под давлением ноги это нечто отскочило в сторону и покатилось по бетону с металлическим звоном. Да ведь это гильза от нарезного, и вон в стене характерные выбоины. Что тут за побоище случилось? Выживальщик отстреливался не в одиночку? Едва затих звон гильзы, как из распахнутых настежь дверей одной из квартир заурчали, и в полумраке показалась сгорбленная фигура. Опытным взглядом определив, что ничего особенного этот мертвяк из себя не представляет, Карат поднял руку и выстрелил из пистолета. Несмотря на глушитель, звук вышел приличным, да и пуля грохотнула по цели так, будто в чугунную сковородку попала, а не в голову. Зараженный, моментально заткнувшись, с костяным стуком припал на колени, после чего почти бесшумно завалился на бок. Акарат припал спиной к стене и закрутил головой. Слева и справа по две двери, все распахнутые или выломанные из коробок, и если в этих квартирах укрываются другие мертвяки, им ничто не помешает выскочить в одно мгновение. Нашумел он здесь изрядно, не услышать такое они не могли. За последний час уже 4 раза активировал ускорение. Сил осталось всего чуть. Если на носу висит перспектива вляпаться в серьезный бой, лучше пускай поработают пули, а не дар Стикса. Однако прошло 5 секунд, 10, 15, и ничего не произошло. На одиночку нарвался. Да запросто. Мертвяк не выглядел проворным. Скорее всего, начинающий бегун, а то и послабее тварь. В оккупированном зараженном городе такие часто становятся добычей более крутых монстров. Некоторые не настолько уж и тупые, понимают это и стараются держаться там, где меньше риск заиметь проблемы. Подъезд, заваленный объедками, годный вариант для укрытия. Сидел здесь, потихоньку отъедался на тухлых костях. Слух улучшился до того, что звук прокатившейся гильзы не упустил. Вот и высунулся на свою беду посмотреть, в чем дело. Снизу послышался шум, очень похожий на тот, который могла издать дверь. Тяжелая дверь подъезда. Карат успел оценить ее солидный вид. Она оказалась приоткрытой, ему не пришлось тянуть створку. Но вот тот, кто пожаловал сейчас, протиснуться не сумел. Плохо, очень плохо. Ведь Карат далеко не карлик, он мужчина не самой хлипкой комплекции. Не толстый, но и не дистрофик, поджарый и мускулистый, серьезно выглядит. Тот, кто сейчас проник в подъезд, скорее всего, комплекции значительно его превосходит, и невозможно поверить в то, что он решил пожаловать именно сейчас, без причины. Нет, это кто-то расслышал с улицы одиночный выстрел из пистолета с глушителем и сумел определить, где именно стоит поискать источник интересного звука. В таких городах бывало застревали одиночные жители с иммунитетом. Говорят, некоторые из них ухитрялись протягивать в окружении твари до перезагрузки, погибая от нее по незнанию элементарных основ здешних реалий. Причуды улья многочисленны и разнообразны, и если новичок не переступает границу своего кластера, обычно нужда в споровом растворе у него занижена во много раз. Даже спустя несколько недель он способен не испытывать чрезмерного неудобства из-за отсутствия живчика. Карату уже доводилось с такими случаями сталкиваться. Хотелось бы верить, что кто-то из местных здесь застрял. Почти свихнулся от ужаса и одиночества, а тут внезапно выстрел услышал, и моментально вспыхнула надежда встретить собрата по несчастью, который, возможно, сумеет объяснить, что, собственно, за чертовщина здесь происходит. Но нет, Карат в такие совпадения не верит. В подъезд пробралась тварь, и, что хуже всего, рядом могут крутиться ее более тупые собратья, не понимающие, где именно нашумели. Если пустить в дело пистолет или тем более автомат, рискует заполучить ворох новых проблем, а ему и старых хватает. Он только-только сумел сбросить со следа стаю, устроившую на него охоту. Начинать все по новой – это слишком много требовать от фортуны. То, что кости Карата до сих пор не обглоданы, в основном ее заслуга. Без везения выжить посреди городского кластера можно, но только если он не располагается на границе пекла. А может и в самом пекле. Вот где она, та граница? Какие картографы станут проводить здесь точные замеры для ее проведения? Смешно. Внизу хрустнуло. Похоже на тот самый звук, не издать который Карат старался всеми силами. Кто-то не настолько осторожный, как он, наступил на кость. Этот некто ее явно сломал, что напрягает еще больше, ведь намекает на то, что тварь размерами не обделена. Вернув пистолет в кобуру, Карат вытянул из самодельного подобия патронташа дротик. Честно говоря, на дротик эта штуковина походила не очень. 20-сантиметровый пруток из высокоуглеродистой стали, слегка заточенный на одном конце. Никакого намека на стабилизаторы, следовательно, в полете закрутится, попадет в цель непредсказуемо. Но другое название в голову не пришло, вот и закрепилось такое. Встречать с грубой пародией на оружие тварь, которую, возможно, крупнокалиберный пулемет не смутит. Да, выглядит такое поведение не сказать, чтобы умно, но у Карата на этот счет свои соображения. Да и дротик – вариант на тот случай, когда выпадет шанс справиться без автомата. Тот даже с глушителем громыхает серьезно, а лишний шум сейчас нужен меньше всего. Вновь захрустело, на площадке между этажами в один миг возникла нехорошо выглядевшая фигура. Что-то сгорбленное, широкоплечье, с уродливыми, несимметрично развитыми буграми мышц. В сумерках детали не разглядеть, но не похоже на неразрешимую проблему. Что-то вроде развитого лотерейщика, не добравшегося еще до стадии изменения подошв, при которых должен постукивать по бетону на каждом шагу. Такого удачно попав, можно и из пистолета свалить, а уж из автомата много везения не потребуется, а можно и по-тихому. Тварь заурчала, ее развитые чувства засекли близкую добычу. Опаснейший звук, в силу каких-то причуд улья, зараженные способны расслышать его издали. Потому карат, не мешкая, взмахнул рукой, одновременно входя в состояние. Что за состояние? Ускорение личного времени? Разгон организма до немыслимых скоростей? Теорию происходящего в такие моменты он так и не уяснил, зато неплохо освоился с практикой, научился использовать свой дар филигранно, не пребывая в изнуряющем режиме ни одного лишнего мгновения. Войти, будто в воду холодную окунуться, метнуть дротик, наводясь по хитроумной системе, разработанной опытным путем. Вынырнуть в обычный мир, потянувшись к разгрузке за новым метательным снарядом. Дистанция до твари 7 метров, а дротик срывается с руки на скорости в 100 метров в секунду. На таком расстоянии он не успевает не то что закувыркаться, он максимум на миллиметр хвост задирает или в сторону вихляет, потому должен попасть острым концом. А весу в нем, между прочим, как в нескольких пулях для крупнокалиберного пулемета. По сути, карат только что из ладони выпустил снаряд для автоматической пушки, пусть и не со свойственной обычному снаряду начальной скоростью, но очень приличной. Дротик пронзил зараженного насквозь, вылетел из спины, почти не замедлившись, и со всей дури врезался в стену. Все это произошло в одно мгновение. Шлепок по мясу, хруст ломаемых костей и грохот удара о железобетон слились в единый неподражаемый звук. И звук громкий. Очень громкий. Ну а что еще ждать, если запускаешь из рук бронебойные снаряды? Мертвяк забулькал невнятно и рухнул темной грудой на пол. Тоже нашумел при этом, зато затих мгновенно, без конвульсии. Крепко же его приложило. Встав на изготовку со следующим дротиком, карат начал мысленно отсчитывать секунды. На 120-й прекратил этим заниматься, либо звук остался неуслышанным, либо не заинтересовал твари, либо они не определились с источником. Однако всегда остается шанс, что кто-нибудь сильный, умный и опасный описывает круги, пытаясь отыскать виновника переполоха. Следовательно, расслабляться нельзя. Да здесь нигде и никогда расслабляться нельзя. Происшествие отняло несколько минут, и это скверно. Карат планировал забраться на крышу еще до того, как сильно стемнеет, но, увы, не повезло. В подъезде уже сгустился сумрак, не получалось, как раньше, просчитывать каждый шаг. Пытался ступнями елозить, раздвигая разбросанные кости, коих и выше позиции погибшего выживальщика хватало, но пару раз не уберегся, слегка нашумел. В кармане разгрузки лежит фонарик, да идиот на рации можно использовать для подсветки. Но слишком рискованно, отблески могут заметить в окнах подъезда. А это куда более адресное приглашение, чем одиночный звук, раздавшийся неизвестно откуда. Сейчас бы очень не помешал прибор ночного видения. У карата такой есть и не один, вот только они остались в убежище, до которого добраться непросто. Устраивая эту вылазку, он планировал справиться засветло, однако улей не дружит с предсказуемостью, вот и пришлось застрять. Неизвестно насколько. На верхних этажах костяные россыпи иссякли, но карат это не знал и потому потерял прорву времени, продвигаясь с прежней неторопливой аккуратностью. Зато в конце улыбнулась удача. Дверь, преграждающая путь на крышу, оказалась не запертой. Выбравшись наверх, чуть слезу не пустил, начав дышать, наконец, нормальным воздухом. Пора бы свыкнуться с не самыми приятными запахами стикса. Вот только у носа иное мнение. Никак свыкаться не желал. Снаружи, пусть и стемнело, но освещенность оказалась куда лучше, чем в подъезде. Карат убедился, что зараженных здесь нет. Также поблизости не просматривались высокие здания, с которых его могли засечь. В принципе, выбрав этот дом, он в последнем обстоятельстве был почти уверен. Но вот именно что почти. Застройка в городе сложная, место незнакомое, обзор снизу аховый, да и вездесущие твари осмотреться мешали, потому точную информацию выяснить не смог. Убедившись, что место безопасное, прошел к восточному краю крыши, присел за бортиком. Вытащил рацию, присоединил наушник с коротким проводком, включил. Все это на ощупь, не рискуя подсвечивать. Даже часы на руке без фосфорицирующих цифр и стрелок, ведь это тоже минус к маскировке. Развитые твари нереально глазастые, ушастые и прочее. А еще есть подозрение, что помимо стандартного набора чувств, у них развиваются новые, вроде умения у игроков. Опытные иммунные поголовно убеждены, что некоторые элитники способны с высокой точностью пеленговать источники радиосигналов. Тот случай, когда лучше перестраховаться и поверить в самую несусветную чушь, если есть хоть мизерный шанс, что она поможет выжить. Элиты здесь, на границе пекла, не сказать, чтобы чудовищно много, но попадается регулярно, потому еще в самом начале, только планируя заняться грабежом прибрежного города, троица единогласно установила четкое правило. На сушу работать на передачу только в самых крайних случаях, а также установили, что в случае, если по какой-то причине придется разделиться, дежурные сеансы связи проводить каждые 6 часов. Расстаться пришлось неожиданно, почти сразу после полудня. Сеанс 18.00 Карат пропустил. В это время ему было не до связи, зараженные в затылок дышали. Чудом выскочил из тисков выслеживающий его стаи. Да и не факт, что твари отстали, может, до сих пор рыщут вокруг. В вымершем городе не так уж много еды и развлечений для мертвяков. За шанс попробовать свежее мясо они готовы бороться долго. Сколько времени неизвестно, небо в тучах, стрелки не разглядеть. Исходя из освещенности на западе, можно предположить, что до полуночи порядка 3,5 часов осталось. Срок приличный, как бы не уснуть в ожиданиях. Ну а что еще остается? Пытаться куда-то двигаться в полном мраке после того, как устроил переполох неподалеку? Нет уж, твари сейчас на взводе, а здесь и без этого непросто передвигаться. Да и куда податься? Единственное, что в голову приходит, это выдвигаться к реке или озеру. Но зараженные днем отрезали его от воды, заставив отступать прочь от берега. Пришлось 2 километра от воды удалиться, а это чертовски много. Приблизительно 20 с лишним минут нормальной ходьбы. Вот только здесь нормально ходить не получится. Здесь придется ползать, устраивать перебежки, ломать маршрут, обходя опасные места и многочисленных зараженных. И каждый шаг – риск. Риск попасться на глаза тварям или наследить, оставить запах. Что с того, что обувь и одежда пропитаны специальным составом? Крутых тварей этим не обманешь. Надо ждать связи. Диана – девочка смышленная, должна все сделать как надо. В крайнем случае посоветуется с Шустом, а уж тот глупит только по пьяни. А на борту сухой закон. Строжайший. Крейсер вызывает моряков на берегу. Крейсер вызывает моряков на берегу. Крейсер вызывает... Дернувшись, Карат открыл глаза. В одно мгновение вспомнил, кто он и что здесь делает. Недовольно поморщился. Растяпа, все же задремал до того конкретно, что это скорее сном следует называть. И то, что день выдался непростым, его не оправдывает. Что за крейсер, что за моряки? Голос Дианы узнаваем, несмотря на помехи. Решила пошутить, изменив позывные. Ну да что с ребенка взять, ей простительно. Лишь бы и правда дурачилась, а не что-то другое. Карат здесь давно уже на воду дуть привык. Для усиления беспокойства достаточно любого повода. Крейсер вызывает моряков на берегу. Если слышите меня, команда посовещалась и решила сделать закладки в точках 6, 11 и 19. Они самые легкие, если с воды подходить, и они ближе всего к месту нашего расставания. Завтра с утра оставлю там 3 пакета с очень громкими штучками. В точке 6 положу в раздевалку на пляже, в точке 11 под красную машину, которая врезалась в дерево, в точке 19 под мостом. Забрать потерявшихся моряков смогу в точке 8, 12 или 18. Как услышу и увижу работу громких штучек, подойду к нужному месту. Так что ты далеко от точек не уходи, чтобы я поняла, где именно тебя забирать. Удачи тебе, моряк, на берегу. Я верю, что ты меня слышишь. У тебя все получится. До завтра. Вот и все. Вполне конкретная инструкция, несмотря на некоторую путаницу в количестве получателей послания. Карат выключил рацию, вытащил из уха наушник. Сонливость как рукой сняло, а это плохо. Ему надо как следует отоспаться, ведь завтра намечается очередной интересный день.